Глава вторая. На следующее утро я, наконец, обрела свою силу полностью. Ничего особого я не почувствовала. Это пришло как знание, что я Веда. Подошла к маме, сварила под ее присмотром свое первое зелье, наполнив отвар частичкой своей силы. Мама скрупулезно проверила отвар на цвет, запах, вкус, затем взяла его и ушла вниз, открыв нашу лавку, а вернулась очень радостная и довольная. «Опробовала твое зелье на ноге старого Брэма. Отлично! Козликом запрыгал. Ты очень сильная Веда. Ты куда сильнее меня. Наша лавка станет самой известной в королевстве. Так, собирайся, пойдем тебя регистрировать и в школу. Учись прилежно, нужно хорошо себя зарекомендовать». Мечтательно улыбнулась. Как же я ждала этого дня. Много хорошего слышала про школу Вед, как там интересно и весело. 3 года учебы и общения с такими же, как я. В нашем городке друзьями я так и не обзавелась. Вед сторонятся. Считают мы не от мира сего, ну и репутация у нас не очень. Ведь дети обычно у Вед рождаются от первого встречного, на кого сила потянула. Одна ночь — и все. Веда ждет девочку, продолжательницу рода. Мальчиков тоже иногда ждут, но это редкость, и силу Вед они не наследуют. Замуж Веда выходит редко, из-за репутации опять же, но и родить от мужа, если он не тот, кого признала сила, не могут. Да еще и могут загулять неожиданно на одну ночь, если вдруг встретится нужный папа. Мужчинам такое не нравится, вот и неохотно берут нас замуж. У мамы в этом плане сейчас все хорошо. Недавно встретила мужчину, которого захотела ее сила. Дядя Варт очень хороший, добрый и кузнец знатный. Куют оружие, и заказы ему не только местные делают, присылают из других королевств и аж из драконьего края. Мама вышла замуж, сестренку мою недавно родила. Живем хорошо, в достатке. Сате повезло. Она будет знать своего отца. Про своего я знаю только то, что он был очень красивый, высокий, в дорогой одежде знатного господина и с хорошим породистым конем. А встретились мама с папой в дороге. Одна ночь в придорожной таверне, и все. Их пути разошлись навсегда. Мама даже имени моего отца не знает. Собрались с мамой и вышли. Сату оставили с нянюшкой, потому что мероприятие предстоит слишком серьезное, чтобы брать мелкую. По улицам иду с некоторой опаской, которая будет теперь со мной всегда из-за дурацкой особенности силы. Пришли к зданию ратуши, записались на прием и сразу прошли к кабинету, где проверяют на наличие сил. По приказу, разосланному по всем Соединенным Краям Королевствам, все совершеннолетние должны проверить себя на наличие магических или иных сверхсил. Любая сила расцветает только уже у взрослого человека в дни его совершеннолетия. Можно отложить проверку на силы на пару лет, но нельзя не прийти. По результатам проверки выдается документ со всеми данными о человеке, в том числе и о наличии или отсутствии у него какого-либо дара. Если проверка показала наличие магического дара, то тут все будет сложно. Но это не моя история, я Веда. Артефакт сейчас это покажет. Меня официально зарегистрируют и отправят на обучение, дабы я полностью освоила свою специфическую силу и грамотно ею владела. У кабинета никого нет. Заходим с мамой внутрь, и строгий маг в плаще указывает маме отойти подальше, а меня усаживает на стул и говорит прижать руку к артефакту в виде хрустального шара. Одна половина шара загорается зеленым светом, а вторая — фиолетовым. Мама почему-то изменилась в лице, а маг подобрался. «Так-так, интересно. Сейчас тогда измерим коэффициент». Маг шустро опутывает меня какими-то веревочками с присосками, которые соединены с подставкой хрустального шара. На подставке вдруг высвечиваются какие-то символы и цифры. «Никогда такого не видел», — Первый случай на моей, да, наверное, и не только на моей практике. Вы полноценная сильная веда и в то же время не менее сильный и полноценный маг. Вообще-то считается, что эти силы несовместимы. Уникальный случай. Не знаю, кто больше поражен. Судя по виду, все-таки мама. Глаза круглые-круглые. «Как все-таки такое возможно?» — спрашиваю я, поскольку мама, похоже, потеряла дар речи. Я имею в виду даже не совмещение сил, а то, что я маг. Ведь это большая редкость. Магов очень мало, а уж стихийных тем более. Мужчина в плаще хмыкнул. «Не думаю, что вы стихийный маг. Возможно, вам лучше уточнить у мамы, кто ваш отец. Я могу предполагать, раз дар у вас сильный, да еще настолько, что смог потеснить исконную силу веды, что отец ваш из древнего и сильного магического рода». «И что теперь делать?» — растерянно спрашиваю я. Маг пожимает плечами. «Это уже вам решать. На мой взгляд, две силы все-таки лучше, чем одна. Если не захотите, например, оставлять дар магов, то запечатаем силу. Будете жить, как хотели и планировали. Захотите оставить, то тут на вас накладываются ограничения. Магов мало, они ценятся. Согласно приказу Драконьего края, все выявленные и не отказавшиеся от своей силы маги обязаны отучиться в Великой Драконьей Академии как минимум год. На годовое обучение принимают всех магов, а дальше продолжение учебы по желанию. При хорошо сданных вступительных испытаниях можно идти на второй курс. В случае непрохождения по каким-либо причинам первого курса Академии магический дар запечатывается принудительно». «Не нужно нам это», — восклицает мама. «Айлин всегда мечтала учиться в школе вет. Запечатывайте силу». «Сказать о своих желаниях должен носитель силы. Только по его решению я могу запечатать дар». «Айли, скажи магу, что ты отказываешься от магического дара», — требует мама. В кабинете наступает тишина. Я не тороплюсь с ответом. «Айлин!» — возмущенно вскрикивает мама.